Мимикрия третья. Концерт в лесу. Первое. Всего одной минуты, пока я шел от такси к воротам ее дома в Вяхерях. Даже меньше минуты. За несколько шагов, за пару мгновений, я понял, что в мире, где живет Варвара Ярутич, аналогии из моего мира отменяются. Ее несравненность означала... Не то, что она побеждает в любом сравнении и состязании, а то, что все сопоставления бесполезны и не нужны. Итак, я вышел из такси и шагал по дороге. Слева лежало выстеленное снегом поле, поднимающееся там, за моей спиной, поближе к начинающему темнеть зимнему небу. Справа от дороги сгрудились ели, заслонявшие от взгляда высокие дачные ограды. А по дороге навстречу мне шла Варвара в своей черной шубе, в стрелецких сапогах, в платке, издали похожем на остывающий, синим подернутый, пышущий уголь. Платок не обнимал, а как-то пышно драпировал ее голову. Варвара ступала по снегу и помахивала плеточкой красной кожи, словно вот-вот должны подвести коня в узорчатом чепраке под седлом, богатой сбруи, и Варвара отправится на охоту, то ли со мной, то ли на меня. Шла она размашисто, как обычно, еще не разглядев как следует, я подумал, что Варвара улыбается. Что это за время? Какой век, какие края? Такие вопросы можно задавать рядом с Варварой Ярутич в любой момент. Но впервые я не задал, но почувствовал здесь, на краю снежного поля. Она не улыбалась, где-то поблизости залаяла собака, тут же лай подхватили еще 6-7 собачьих голосов, от протяжного протодиаконского баса до кликушского повизгивания. Мы с Варварой были уже шаги друг от друга. Не сводя с меня светлых волчьих зеленых глаз, Варвара крикнула: «Федя, хватит! Полчаса, малыши!» Голос долетал до дальних берегов снежного поля и вернулся эхом, став после звуча еще огромнее. Да и все поле, и ели, и небо, все сделалось больше, просторнее, суровее. Я по-прежнему улыбался один.